Из мужиков системно курят Хвостов и Санжа. Мы с Эйнаром эпизодически прикладываемся к трубочке. Из женщин доктор, как и положено, курит. Ленни. Короче, курят все женщины, кроме Неонилы. Он нравы. Вмазать Белинского готовы все без исключения. Сухой закон накоротко прервется послезавтра. У Катрин будет день рождения. Выделю порцию спирта на развод. Иногда ругаемся, не критически и не шумно. Коллектив отфильтрован и притерт. Светка уже прокачана, а исландцы ходят аккуратно и без зацепа. Никто пока не болел и не болеет. Тьфу-тьфу. Почти без травм. Мне показалось, что у Сомова что-то завязывается с докторессой. Пока не уверен, да и не парит особо эта тема. По чужим живым. Поиски новых следов пришельца положительных результатов не дали. Честно говоря, тут мне особо никто не мог помочь. Разве что Кастет, и то не всегда. Поэтому, мысленно прочертив полукруг радиусом 300 метров от берега до берега, я пустился в нелегкий и долгий путь носом к фунту. А где и на карачках? Почему именно 300? Да потому что дальше этого рубежа технику оставлять опытный человек не станет. 300 метров – это порог приемлемой оперативной видимости невооруженным взглядом. Поэтому дальше вам лучше стрелять не с открытого прицела, а через оптику, чтобы без шаманства. Но это я так, к слову. Могу точно сказать, он прибыл к форту не на квадроцикле, не на мотоцикле и не на багги. Не было тут никакой техники в обозримом прошлом. Земля все скажет. Это для невидящего есть отговорки про траву, ветра и дожди. Хороший след долго, очень долго не смываем. Трава заново прорастет, старая выпрямится. А сломанные ростки кустов? Люди в поисках очень редко обращают внимание на повреждения растений. И вмятины шипастого протектора останутся. Да и не видно тут последствий былых затяжных дождей, способных за 4 летних месяца выгладить ландшафт. Судя по количеству сухой травы и степени прелости, лето было жарким, сухим. Еще будем делать искусственное орошение Ольгиных посадок, вот увидите. Вот по лодкам хуже. Прибой свое дело делает. Все причальные марки замывает надежно. Но я все равно осмотрел наиболее удобные точки швартовки и деревья рядом на предмет повреждений коры. Таковых не нашел, но это еще ни о чем не говорит. После меня берег осмотрел и Бадха. Он дока в этом деле, но тоже ничего не обнаружил. Однако чуйка есть чуйка, и мы оба сошлись на одной мысли. И все-таки он пришел водой, решил я. Пехом отмахивать такие расстояния, даже если есть нормальный ствол и знание местности. Человек, судя по обуви, вжившийся, а такие тунгусы вопрос транспорта давно решили. «И не один, а двое», — дополнил Сашка. «На подобных водоемах в одиночку не ходят». «На то мы сошлись». «Да». Я честно помогал женской бригаде убираться в помещениях. Опять из-за следов лез во все дыры, ибо попутно искал шар. Или еще что поинтересней. Об итогах не говорю. По отсутствию животного крика вы уже поняли. Пустышка. Пока. Запросы за 3-9 земель – это вам не СМС-обмен. Запросто не уточнишь. Где конкретно нашел шар-глобус родственничек торговки? В углу ли, на крыше, под каким-нибудь деревом, в подвале или же под каменной панелью? Уточняющие вопросы уже невозможно. Не поймут бандиты. А вот насторожаться и начнут копать – это точно. Ну вот вкратце и все о содеянном. Как видите, с посторонними людьми тут просто. Их практически нет. С животным миром сложнее. Тут сплошная загадка. Поначалу, увидев на берегу секвойи, Хельга набросала список ожидаемой фауны американского и южноамериканского типа. В северных районах можно ожидать диких кошек, в полях луговых собачек и кенгуровых крыс. Наверняка будут койоты, крупные пумы и антилопа велорог. В смешанных лесах предгорий черный медведь, вероятно, рысь. В прогреваемых влажных сельвах обезьяны всех мастей, ягуар, тапир, муравьед, сумчатый опоссум, древесный дикобраз. На заболоченных участках дельты Хельгой прогнозируются пресмыкающиеся. Игуаны, василиск, ядовитый едозуб, черепахи, змеи. После просмотра фильмов береговой разведки в список стали попадать и австралийские звери, птицы, крокодилы. Но тут я добыл антилопу. Ни много ни мало, нормальную такую, упитанную и крупную африканскую импалу. Одну из наиболее распространенных африканских антилоп. Рога красивые, может даже трофейные, с массивной базой. Закручиваются они хитро, сначала вперед и наружу, затем назад и внутрь. Кончики рогов блестящие, тоже вывернуты. Бил в шею, уснула сразу. Главное же, мясо вкусное и нежное. Не то, что новорусский лось, которого нужно тушить долгими часами. А сегодня ночью Ватяков поднял меня в 2:30, постучал в косяк. «Что там?» В открытый проем просунулась голова радиста. Рядом на коротком поводке вытанцовывал возбужденный боцман. «Командир, вставай! К экрану!» – прошептал Юрка. «Лев в саванне!» «Да иди ты! Давай, давай, пока он не смылся!» На экране в зеленых лучах ПНВ стояла боком и смотрела на форт огромная кошка. «Увеличь!» «Вот, так лучше!» «Точно! Лев! Львический!» «Сколько до него?» 350. «На прожектор не реагируют. Пофиг!» «Это хорошо. Записываешь?» Юрка кивнул. «Может, посидеть с тобой? Чайку нальешь, Юр?» «Да иди уж! Куда он против ДП?» «Но я все равно посидел. Даже сходили вместе на крышу, посмотрели на зверюгу. Юрка взял дегтяря, а я его колчак. Сидит, зараза!» Эрдельтерьер поставил передние лапы на парапет, а задний поджал так, словно собирался прыгнуть вниз и ринуться в атаку. «Держи пса крепче!» Я вскинул карабин, прицелился в подсвеченный силуэт. «Запросто влеплю по месту!» Лев даже не шелохнулся. «Не знает он, что такое ствол!» «И это хорошо!» «Жилья людей с винтовками поблизости, похоже, нет!» Зверь постоял еще немного, да и пошел по своим охотничьим делам. В итоге я не выспался, но с рассветом был безжалостно поднят Светланой на утреннюю гимнастику. Танцуем мы на крыше. Девчата уже собрались, Данька да Маура разоспаны. Из бокового входа выскочила Неонила, побежала с ведром к Клязьме. А запахи уже идут, скоро завтрак.